Призма «Я». Определить свое подлинное «я» не так просто. Иногда невозможно. Мы живем в разных переменчивых «я». Призыв быть собой слишком расплывчат и потому бесполезен. Можно быть собой художником, собой в кругу семьи, собой на работе, собой с друзьями, собой в кризисе или в покое, собой для себя и наедине с собой. Меняется не только окружающая среда, меняется и наш внутренний мир. Настроение, уровень энергии, истории, которые мы себе рассказываем, наш предыдущий опыт, насколько мы голодны или устали. Все это создает новые способы бытия здесь и сейчас. В зависимости от того, с кем мы, где мы, безмятежны или под угрозой, мы постоянно меняемся, блуждаем среди разных аспектов себя. Наша отважная, радикальная сторона противостоит более покладистой и неконфликтной. Мечтательная сторона тяготеет к распахнутым великолепным мирам, а ей противопоставлена прагматическая, сомневающаяся в нашей способности воплотить мечты. Разные аспекты «я» вечно между собой дискутируют. Настроившись на ту или иную черту, мы принимаем те или иные решения, а они меняют нашу работу. В призме цельный луч света расщепляется на множество цветов. Наше «я» тоже призма. Нейтральные события раскладываются в ней на спектр чувств, мыслей и ощущений. Вся эта информация обрабатывается каждым аспектом нашего «я», по-разному преломляя свет жизни и излучая разные оттенки искусства. Поэтому не каждая работа отразит все наши «я». Наверное, это и невозможно, как бы мы ни старались. Зато можно принять призму «я», через себя преломляет действительность, и спектр будет уникальным. Можно, как калейдоскоп, настраивать диафрагму своего видения и менять картинку. Можно работать, отталкиваясь от одного конкретного аспекта, например, выбрать роль и создать что-то через свое самое темное «я» или самое духовное. Эти две работы не будут одинаковы, но обе исходят от нас, обе – наша подлинная сущность. Чем больше мы принимаем свою призмоподобную природу, тем больше у нас свободы для разноцветия, и тем больше мы, творя, доверяем своим противоречивым порывам. Не обязательно знать, почему что-то хорошо, или задаваться вопросом, верное ли это решение, и точно ли оно нас отражает. Просто вот сейчас наша призма излучает такой свет. Любые рамки, методы или ярлыки, которые вы себе навязываете, могут открывать горизонты, но могут и запирать в клетку.